Глава 7. Франция. Город Париж. Первым делом я посмотрел, где находятся метки, которые я поставил на китайца. Все-таки они здесь, в бункере под Парижем, но торопиться не стоит. Нужно сначала проанализировать ситуацию. Только теми людьми, которые будут находиться в бункере, мои противники не ограничатся. Им определенно нужно задержать меня на достаточно длительное время, поэтому мои противники, скорее всего, перестрахуются. Интересно, они решат похоронить меня в бункере вместе с китайцем, а потом еще и жахнут чем-нибудь сверху, или у них какие-то другие планы? Нужно все хорошенечко обдумать, поэтому я вернулся в номер гостиницы и установил полог тишины из силы души. «Привет. Я набрал номер пана Гриневича». «Здравствуйте, господин». «Есть что-нибудь новенькое?» «Есть и много, вот только связать это все воедино не получается». «Рассказывай». «В том объекте, в который мы внедрили агента, началось какое-то странное движение. Чересчур активными стали местные жители. Что-то грядет, а что, я так и не смог выяснить. Агент на связь не выходит. Подходить близко к объекту сейчас опасно. Там ведется усиленное наблюдение. Пытались просканировать землю на наличие тайных ходов, но ничего, кроме городских тоннелей в виде канализационных каналов, метро и так далее, мы не нашли. Похоже, они проведены на очень большой глубине, чтобы их нельзя было обнаружить. Ваши французские конкуренты продолжают получать указания от некроманта, но вся проблема в том, что ничего путевого он им не говорит, лишь дает мелкие поручения и тому подобное. По сути, они занимаются полной ерундой, если только это не часть чего-то большего, или они не пытаются отвлечь наше внимание. Самого некроманта мы отследить не можем, поэтому не тратим на него силы. Рода, которые объявили вам войну, тоже ничем особенным не занимаются. Так, мелкие перестановки. Складывается впечатление, что суета началась только в жилищном комплексе. У остальных жизнь идет своим чередом. При этом я понимаю, что это напускное спокойствие, но никак не могу найти, где проходит основное движение и откуда ждать удара. Про китайца в курсе? В курсе. Тебе там готовят ловушку, но опять же, почему-то только в бункере. На их месте я бы тебя в нем и похоронил вместе с китайцем, но эти придурки зачем-то собрались внутри бункера и ждут тебя. Я что-то упускаю. Какую-то мелочь, но никак не могу понять, что именно. Что насчет армии, которые стягивают к моему замку? Я тебя умоляю, какая там армия? Сотня твоих бойцов положит их в открытом поле, не говоря уже о стенах замка. Тогда в чем проблема? Чуйка не дает покоя. И она тоже, но больше всего меня раздражает то, что я не понимаю происходящего. Не должны они себя так вести, это показное. Где-то что-то происходит, и это что-то скрыто от моих глаз, а это мне не нравится. Понял. В любом случае, держи меня в курсе. Похоже, пан Гриневич прав. Есть что-то, что мы упускаем, и прежде чем я не пойму, что это, нам не стоит затевать драку из-за китайца. Пусть пока подождут и понервничают. Я начал перебирать мысленно всех, кого знаю в этом мире, и кое-что вспомнил. Антон, бывший жених Алины. Артур Федорович очень жестоко наказал тогда отца Антона, своего бывшего партнера. Насколько я помню, после того, как Алина расторгла с ним помолвку, отец Антона попытался обокрасть Артура Федоровича, но закончилось для него это очень плачевно. Сильно сомневаюсь, что он просто так совсем смирился и не затаил злобу. А ведь он тоже состоит в «Детях ночи». И при этом тесть его хоть и наказал, но денег у того еще очень много, как и активов. Не говоря уже про связи. И при этом от него до сих пор ничего не было слышно. Очень странно. Я снова набрал пана Гриневича. «Слушаю». «Антон, бывший жених Алины. Его отец — бывший партнер Артура Федоровича, Лемурова. В прошлом мой тесть его сильно наказал, да и Алина отказалась выходить замуж за его сына. В общем, они были прилюдно унижены, но до сих пор от них не последовало никакого ответа. Проверь их. Возможно, это и есть то, что мы с тобой упускаем из виду». «Сделаю», — ответил пан Гриневич и сбросил звонок. Британия. Город Лондон. «Одно из двух. Или он что-то знает, или ему похрен на китайца», — произнес британец, который первым встретил Мирона в ресторане. «Это вряд ли. Если бы он что-то знал, то уже что-то начал бы делать, или просто свалил отсюда. Он осторожничает. Если бы он сразу бросался в любую авантюру, то был бы уже мертв. Нужно усыпить его бдительность», — ответил ему второй британец. Да я уже скоро сам усну в ожидании, а то и состарюсь. Почему он медлит?» «Потому что он не идиот и никогда им не был. Его наверняка насторожило затишье. Его богу объявили войну, идет война корпораций. Его семью пытались убить, а сейчас вдруг разом все прекратилось. Так не бывает. Вот он и пытается понять, с какой стороны ему ждать удара. Я бы на его месте поступил точно так же», — ответил третий британец. «Может, тогда на него устроить покушение?» — предложил первый. «Нет, нам остается только ждать и дать ему безнаказанно делать то, что он хочет. Он определенно знает, что это мы стоим за похищением китайца, и наверняка подготовит что-нибудь интересное. Вот только если он войдет в бункер, он оттуда уже не выйдет, как и китаец. Нам нужно только, чтобы он зашел туда. Там он и пролежит, пока его не заберет руководство. Жаль, нельзя убивать эту падаль. Я бы его в этом бункере и похоронил бы». «И сколько нам ждать? Он уже неделю как приехал и только и делает, что ходит в ресторан да гуляет. Может, прищемить китайцу яйца и снять это на видео? Вдруг тогда он поторопится?» «Это вряд ли. Наоборот, заподозрить неладное. Сейчас на нас играет время. Чем дольше нет китайца, тем быстрее развалится китайская корпорация. А Зубареву это не нужно. Поэтому, когда он убедится, что никакого подвоха нет, начнет действовать. Просто наберитесь терпения, джентльмены. Британия всегда славилась своим терпением. Так не будем же нарушать традиции. Подождем». Британия. Город Лондон. Несколько дней я усиленно делал вид, что мне на все похрен, и вот я наконец-то дождался звонка от пана Гриневича. «Слушаю», — ответил я на звонок. «Нам нужно встретиться». «Через сколько тебя забрать?» «Через час я буду на месте». «Договорились», — ответил я и сбросил звонок, после чего пошел демонстративно собираться наизнанку. Я прекрасно знал, что за мной следили, но следили ненавязчиво, издалека. Они даже не смогли бы прослушать мои разговоры, если бы я не ставил полог тишины. Через час я забрал пана Гриневича и отвел его в мой замок. Поцеловав жен и детей, сказал, чтобы нас не беспокоили, и заперся с ним в своем кабинете. «Докладывай», — велел я ему. «Вы оказались правы, господин. Мы не с той стороны искали. Пихтаев действительно затаил злобу на вас или Мурова. Все это время он копал под вас, причем со всех сторон, и добился очень неплохих результатов. По факту он сам вас обложил в «Детях ночи». У него куча шпионов в вашей корпорации, причем на высоких должностях. Он собирался подмять под себя вашу корпорацию, но ему не хватает данных по ней, поэтому и медлит. Он уверен в том, что у вас много козырей в рукаве, и все это время пытался выяснить, как вы подстраховались и что можете противопоставить ему. Причем копает он не только под вас, но и под Лемурова. И когда вашего тестя арестовали, не обошлось без его помощи. Однако пока он тоже не рискует перехватывать его бизнес. Он очень терпеливо и медленно готовит свою месть, а тут на днях ему поступило предложение, причем тоже от членов «Детей ночи». И надо сказать, он сильно этому обрадовался. В общем, в этой папке полный расклад на Пихтаева и всех, кто с ним связан. Да, и еще кое-что. В папке это есть, но я решил озвучить вам это лично. Антон Пихтаев лично поведет армию под землей в ваше владение. Причем, говоря «под землей», я не имею в виду ваши тоннели. Под его командование отданы сильнейшие из доступных у них магов земли. Ему была обещана Алина. Он хочет с ней поиграть и унизить перед тем, как убьет. Он просил всех трех жен, но ему разрешили взять только ее. «Ясно, спасибо за работу. Я правда ценю то, что ты для меня делаешь, и поэтому хочу отблагодарить. Что бы ты хотел получить? Свободы, денег, власти?» «Это все у меня есть, кроме свободы. Ну и она мне, по сути, не нужна, поскольку не будет ее настоящей, даже если вы меня отпустите». «Тогда чего же ты хочешь?» «То, что я хочу, невозможно, потому что я тот, кто я есть. И даже если я откажусь от личности пана Гриневича, то меня в покое никто не оставит, и рано или поздно убьют. Мне придется жить, постоянно оглядываясь». «Так ты хочешь начать все с чистого листа и жить обычной жизнью обычного аристократа?» «Я бы даже сказал провинциального аристократа, далекого от придворных интриг и желающего жить в тишине и спокойствии. Где-нибудь на окраине, в тихой глубинке». «Что ж, я могу тебе это организовать». «Я и сам себе могу это организовать. Только за мной рано или поздно придут». «Не придут. Туда невозможно прийти просто так. Желаешь взглянуть?» «Желаю», — с недоверием ответил пан Гриневич. Тогда сегодня переночуешь у меня в замке, а завтра мы с тобой кое-куда сходим. Сейчас можешь быть свободен. Мне нужно изучить документы, которые ты принес, и продумать план противодействия». «Спасибо, Мирон Викторович. Я там, кстати, накидал несколько вариантов. Может, вам что-то понравится?» «Может, и понравится». До поздней ночи я изучал документы и удивлялся тому, как качественно меня обложили. Нет, если бы я этого не знал, то все равно выбрался бы из той задницы, в которую меня пытались запихнуть. Вопрос только в том, какие потери бы я понес. Без жертв не обошлось бы точно, и если за свой замок и своих учеников я спокоен, то вот за своих людей в корпорации я не могу не беспокоиться. «Здравствуйте, Виктория Игоревна. Как у вас дела? Не устали от работы?» «Здравствуйте, Мирон Викторович. Нет, все замечательно. Эта работа мне только в радость». «А вы случаем не желаете погостить у меня с недельку?» «Ого, что я слышу! А ваши жены ревновать вас не станут?» «Нет, потому что приглашаю я вас исключительно в качестве гостьи и никакой близости». «Поняла. Что-то случилось?» «Нет, ничего особенного. Решил просто в документации разобраться. Появились у меня кое-какие вопросы, а звонить вам и дергать каждый раз нехорошо. Вот и решил, что стоит вас пригласить погостить у меня недельку. Так вы будете у меня под рукой постоянно». «Ну, в принципе, я не против. Когда приезжать?» «Так с утра и приезжайте». «А документы?» «Их я сам заберу». «Договорились, тогда до завтра». «До завтра». Как оказалось, Соловьёва — одна из самых преданных моих людей. А ведь я ее подозревал в свое время. Эти сволочи решили ее устранить, но она останется под моей защитой. Мужа и детей у нее нет, для нее существует только работа. Я к ней в душу не лез, но информацию мне по ней передали. Муж и дочь погибли в автокатастрофе около 10 лет назад. Причем убить в автокатастрофе сильного мага, которым без сомнения являлся ее муж, еще нужно постараться. И с тех пор она больше не выходила замуж, хотя предложений поступало много. Что там говорить, женщина она очень красивая и, несмотря на возраст, следит за собой. Горечь и боль от потери любимых подкосили ее. Полгода она почти не вставала с кровати, особенно когда узнала, что мужа ее таким образом устранили из-за того, что он не захотел продавать какую-то землю. Но по завещанию эта земля была отписана кому-то из его родственников, поэтому после того, как они получили ее в наследство, на них надавили, они ее продали. Через полгода женщина начала понемногу вставать с кровати и заниматься хозяйством. А еще через полгода она полностью контролировала все свои активы и плотно занялась своим графством. Она разработала план мести, который воплощала в реальность целых 3 года. Зато всего за одну ночь она лишила виновников смерти ее мужа и дочери абсолютно всего. А когда они это осознали и узнали, кто стоит за всем этим, то пошли на нее войной. Именно этого она и ждала. Это был последний штрих в ее плане мести. В результате целых 3 рода перестали существовать, а 3 их главы, виновные в смерти ее мужа и дочери, умирали, стоя на коленях и прося ее о пощаде. После того, как месть свершилась, Виктория Игоревна ушла с головой в работу. Она очень многого добилась и стала очень уважаемой леди, вот только семью она больше не создавала. Я обзвонил еще и тестя, и Семена Аркадьевича, сообщив им, что мне нужна помощь, и я буду совершенно не против, если они погостят у меня недельку-другую. Все было понято правильно, и на следующий день у нас в замке снова собрались гости. Я представил ему Викторию Игоревну и попросил, чтобы они и позаботились, а сам с паном Гриневичем перешел на Зеленвальд. Сначала мы оказались в лагере Дроу. Я предупредил его, чтобы когда он выходил, то поднял руки и сказал, что он пришел с Мироном Викторовичем. Когда я вышел, то увидел, что собравшиеся вокруг мои ученики были напряжены, но, увидев меня, расслабились. «А кто они все?» Шепотом поинтересовался у меня пан Гриневич. «В большинстве своем мои ученики, но здесь много и бойцов от разных королевств». «Я не об этом. Это люди?» «А, извини, не сразу понял. Здесь не все люди. Вот это эльфы, а это дроу. Вон то гномы». «Понял. А зачем мы здесь? Ты предлагаешь построить мне поместье наизнанке?» «Нет, это просто один из перевалочных пунктов». «Куда вас доставить, принц?» — поинтересовался подошедший маг-телепортер. «Принц?» — удивился пан Гриневич. «Мариэль — эльфийская принцесса. Давай сначала в мое имение в столице, а потом в имение в Караконе». «Как прикажете». Поклонился мне эльф, и под нами засветился круг телепортации. Пан Гриневич сначала попятился назад, но я успел ухватить его за руку, и мы телепортировались вместе. Спустя несколько мгновений мы стояли в холле моего столичного имения. «Рада вас приветствовать, господин», — поклонилась мне Селина. «Давно не виделись, Мирон Викторович. Вы сегодня без жен? Ко мне, что ли, решили заглянуть?» — пошутила Анна. «Я тоже рад вас видеть, девушки. Знакомьтесь, это...» «Как вас, кстати, зовут?» — поинтересовался я у пана Гриневича. «Вальдемар Самуилович Самохвалов». «Вот, прошу любить и жаловать. Вальдемар Самуилович — мой друг, и он желает осмотреть каракон. И если он ему понравится, то он пожелает прикупить имение. Он помог мне очень сильно, и я хочу отблагодарить его, подарив ему это имение. Поэтому, Селина, прошу тебя подыскать подходящее жилье моему другу. В общем, посмотри, что имеется на продажу, желательно рядом с моим. И давай поездим, посмотрим варианты. Может, ему что-нибудь приглянется. Вальдемару Самуиловичу тоже нравится именно такой тип жилья». «Мне с вами съездить? Я могу договориться о большой скидке», — поинтересовалась Анна. «Нет, спасибо, не нужно. Отдыхай. Ты, наверное, устала». «Да, неделька оказалась чересчур бурной». «Вот и побереги себя. Будь добр, перенеси нас в мое имение в Каракон». Вскоре мы были на месте, и Селина тут же включила компьютер. «Посиди пока, телевизор посмотри. Вот так переключать каналы, вот этими кнопками прибавляешь и убавляешь звук. Пиво будешь?» — усадил я гостя на диван и вручил ему пульт от телевизора. «Буду», — согласился Самохвалов. «Принесите, пожалуйста, два пива и две пачки чипсов», — попросил я служанку, которая тихо стояла чуть поодаль. Пока Селина искала варианты поместий, Вальдемар окончательно освоился и с удовольствием клацал пультом в поисках интересного канала. При этом пил пиво и заедал их чипсами. «Вот, пожалуйста, нашла. Три имения прямо по соседству. Еще два в паре километров отсюда. Желаете осмотреть, Вальдемар Самуилович?» «Желает», — ответил за него я, а затем обратился к своему гостю. «Все, вырубай телевизор, пошли тебе дом выбирать». «С удовольствием», — оживился тот. Осматривать имение мы поехали на машине, которая очень понравилась пану Гриневичу. Причем настолько, что он даже походил вокруг нее, заглянул ей под капот, в багажник и осмотрел со всех сторон, будто выбирал себе. Первое же имение ему очень понравилось, но он, как и любой рациональный человек, решил осмотреть все. Поэтому назад мы вернулись уже ближе к вечеру, но зато с покупкой. Пришлось, правда, съездить в администрацию и зарегистрировать нового жителя города Каракона, но это особо много времени не заняло. По дороге мы заехали в винный клуб и приобрели бутылочку очень дорогого и очень хорошего вина. Не настолько хорошего, как эльфийское, но все же. Этим вином мы отпраздновали новоселье Вальдемара Самуиловича Самохвалова, после чего мы с ним вдвоем отправились обратно, закинув Селину по дороге в Рафталию. И вот на следующий день, рано утром, я стою в пригороде Парижа, перед входом в засекреченный бункер детей ночи, где держат в плену китайца.